Другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу. На мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть», — подумала она, — и такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все, только жить, ведь я люблю его, ведь он любит меня. Это было и пройдет», — говорила она, чувствуя, что слезы радости, возвращения к жизни текли по ее щекам. И чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему. Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности. Но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что прежде чем говорить ему о своей любви, она должна была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после второго приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя. Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре, что и составляло его ужас, чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то странное делает над ней. И она проснулась в холодном поту. Когда она встала, ей как в тумане вспомнился вчерашний день. Была ссора, было то, что бывало уже несколько раз. Я сказала, что у меня голова болит, и он не входил. «Завтра мы едем, надо видеть его и готовиться к отъезду», — сказала она себе. И узнав, что он в кабинете, она пошла к нему. Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда остановился экипаж, и, выглянув в окно, увидала карету, из которой высовывалась молодая девушка в лиловой шляпке, что-то приказывая звонившему лакею. После переговоров в передней кто-то вошел наверх, и рядом с гостиной послышались шаги Вронского. Он быстрыми шагами сходил по лестнице. Анна опять подошла к окну. Вот он вышел без шляпы на крыльцо и подошел к карете. Молодая девушка в лиловой шляпке передала ему пакет. Вронский улыбнулся, сказал ей что-то. Карета отъехала, он быстро вбежал назад по лестнице. Туман, застилавший все в ее душе, вдруг рассеялся. Вчерашние чувства с новой болью защемили больное сердце. Она не могла понять теперь, как она могла унизиться до того, чтобы пробыть целый день с ним в его доме. Она вошла к нему в кабинет, чтобы объявить ему свое решение. «Это Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от маман. Я вчера не мог получить. Как твоя голова лучше?» — сказал он спокойно, не желая видеть и понимать мрачного и торжественного выражения ее лица. Она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. Он взглянул на нее, на мгновение нахмурился и продолжал читать письмо. Она повернулась и медленно пошла из комнаты. Он еще мог вернуть ее, но она дошла до двери, он все молчал, и слышен был только звук шуршания перевертываемого листа бумаги. «Да, кстати», — сказал он в то время, как она была уже в дверях, — «завтра мы едем решительно, не правда ли?» «Вы, но не я», — сказала она, оборачиваясь к нему. «Анна, эдак невозможно жить. Вы, но не я», — повторила она. «Это становится невыносимо. Вы раскаетесь в этом», — сказала она и вышла. Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за нею, но, опомнившись, опять сел и, крепко сжав зубы, нахмурился. Это неприличное, как он находил, угроза чего-то раздражило его. «Я пробовал все», — подумал он. «Остается одно — не обращать внимания». И он стал собираться ехать в город и опять к матери, от которой надо было получить подпись на доверенности. Она слышала звук его шагов по кабинету и столовой. У гостиной он остановился, но он не повернул к ней. Он только отдал приказание о том, чтобы отпустили без него Войтова жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять. Но вот он опять вошел в сени, и кто-то взбежал наверх. Это камердинер вбегал за забытыми перчатками. Она подошла к окну и видела, как он, не глядя, взял перчатки и, тронув рукой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив ногу на ногу и, надевая перчатку, скрылся за углом.